Правило 43. Людям присущи переживания. Переживания добавляют морщин и проблем со здоровьем. Будущее неизвестно. Мы не были бы людьми, если бы не волновались о чем-то время от времени. Мы волнуемся о нашем здоровье, о наших родителях, детях, друзьях, любимых, работе и досуге. Мы переживаем, что становимся старше, толстеем, беднеем, быстрее устаем, становимся менее привлекательными, теряем гибкость ума. Мы переживаем по делу и из-за пустяков. Иногда мы переживаем о том, что вообще не переживаем. На самом деле переживать нормально, до тех пор, пока есть о чем. Если не о чем, то вы просто добавляете себе морщин и проблем со здоровьем. Первым делом следует решить, можете ли вы с этим что-то поделать, вне зависимости от того, насколько сильно это вас беспокоит. Обычно существуют логичные шаги, чтобы преодолеть это волнение. Меня тревожит, что люди не предпринимают этих шагов, а значит, предпочитают зацикливаться на своих проблемах, вместо того, чтобы их решать. Если вы волнуетесь, то старайтесь получить дельный совет. Ищите свежую информацию, займите себя хоть каким-нибудь делом. Если вас беспокоит здоровье, сходите к доктору. Если вам не хватает денег, ограничьте бюджет и тратьте деньги разумно. Если вас не устраивает ваш вес, идите в спортзал. Меньше ешьте и больше двигайтесь. Если у вас пропал котенок, позвоните в полицию или в местное учреждение по спасению животных. Если вас беспокоит, что вы стареете, здесь нет вариантов. Это происходит неизбежно и со всеми. Если вы ничего не можете поделать со своим волнением, если вы постоянно о чем-либо переживаете, у вас есть единственный вариант – отвлечься. Профессор психологии, бывший декан факультета Чикагского университета Михай Чиксентмихай определил понятие потока. Вы увлечены тем, что вы делаете, и погружены в это настолько, что не осознаете, что происходит вокруг. Это положительный опыт, и он полностью освобождает вас от волнений. Чиксентмихай сказал, «Качество нашей жизни безмерно улучшается, когда есть хоть бы один человек, заинтересованный в наших проблемах. Склонность к переживаниям говорит еще и о том, что, возможно, вы просто не хотите решать свои проблемы. Разговоры разговаривать проще, чем дело делать. Сотрясать воздух и имитировать бурную деятельность проще, чем принимать меры к устранению причины недовольства и переживаний. Переживания бывают нереальные и надуманные, но и те, и другие отнимают вашу энергию, силы, здоровье и нервы».